Орло подождал, пока войско пройдет, а затем, крадучись, двинулся следом. Он мог бы разыскать доктора Бедокура и расспросить его, но Бедокур находился далеко, и к тому же Орло предпочитал разведать все сам. Если бы взять в плен одну из незваных гостей... Орло последовал за отрядом по проходу воздуходувки. Пещеры он знал лучше, чем они. Часть этих женщин наверняка заблудится. Начать с того, что проход упирается в реку, в нижнем течении которой обитает кита-медуза. Большая. Она-то разрядит скоро их строй. Действительно. Через час они вышли к реке и двинулись вниз по течению. Но, дойдя до озера Кита-Медузы, разбрелись, как набитые дуры, чтобы поплавать. Орло поднялся в шахту над куполом, расположился у трещины в полу и сверху уставился на озеро. Женщины разделись, аккуратно сложили форму, оружие и мешки с водой на каменный выступ и выставили на показ свои изумительные тела. В результате эта реакция становилась столь частой, что даже смущала Орло, его член поднялся. Женское тело вообще тревожило его, но эти тела действовали исключительно возбуждающе. Естественно, всплыла кита-медуза и занялась амазонками. Ее туша заполнила все озеро. Кита-медуза веками расширяла его, согласуя со своим медленным ростом. Ее похожий на канат язык обвивался вокруг купальщиц и затягивал их в утробу. Безвозвратная потеря красоты. Амазонки бросились защищаться, но в воде оказались в невыгодном положении. Тем не менее, действовали они верно. Они проткнули дротиками тушу кита-медузы и отрубили ей язык. Немного спустя кита-медузу это доконало. Она погрузилась в воду. Одна из амазонок убежала в запутанный туннель-петлю. Или, пожалуй, пошла его исследовать, потому что не очень спешила. Она держалась как царица и, очевидно, имела в отряде какую-то власть. Вероятно, отправилась разыскивать новые ловушки, чтобы женщины в них не попались. Очень благоразумно. Орло уже слышал размеренную поступь местной гусеницы и знал, что вскоре появятся и другие хищники. Между тем у него появилась возможность. Орло тихо вошел в туннель и отрезал амазонке отступление, держа дротик наготове. Он не сомневался, что сумеет одолеть ее, ведь он как-никак мужчина, а она женщина. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он вслух по-галактически. Она обернулась и в зеленом свечении камня увидела его. «Здравствуй, Орло!» — сказала она. Он в испуге застыл на месте. «Откуда эта амазонка, только что оказавшаяся в пещерах, знает его?» «Конечно, знаем», — сказала она. — Ты единственный в Хтоне независимый пещерный мальчик. Я заметила тебя в туннеле, когда мы шли, и поняла, что ты преследуешь нас, а потом разглядела твое лицо в трещине на потолке. Я решила, что встречусь с тобой, если пойду в одиночку. Я не хотела тебя пугать. — Я не испуган, — с негодованием проговорил Орло. — Верно. Извини, я выбрала не то слово. Мы надеемся, что ты поможешь нам. Как ты видел, мы отчаянно нуждаемся в помощи, поскольку не знаем пещерных опасностей.